Глава 21. Остров Тобор. От радости не умирают, ибо отец и дети пришли в себя еще до того, как шлюпка доставила их на яхту. Как описать эту сцену? Вся команда плакала, глядя на эти три существа, слившиеся в безмолвном объятии. Поднявшись на палубу Дункана, олицетворявшую для Гарри Гранта его родную Шотландию, он дрожащим от волнения голосом горячо поблагодарил Гленарвана, леди Эллен и весь экипаж за тот промежуток времени, в течение которого шлюпка доплыла до яхты. Мэри и Роберт успели в нескольких словах рассказать отцу историю его поисков. В каком неоплатном долгу был он перед Эллен Гленарван, этой благородной женщиной и ее спутниками. Все, начиная от Гленарвана и кончая последним матросом, все они боролись, страдали ради него. Гарри Грант выражал переполнявшую его сердце благодарность с такой простотой, с таким благородством, его мужественное лицо дышало таким чистым, таким кротким чувством, что вся команда почувствовала себя полностью вознагражденной за перенесенные испытания. Даже невозмутимый майор, и тот прослезился. Что же касается Паганеля, то он плакал, как ребенок, даже не пытаясь скрыть своих слез. Гарри Грант не сводил глаз с дочери. Он находил ее красивой, очаровательной и повторял это вслух, призывая в свидетельницы леди Эллен, чтобы убедиться, что отцовские чувства не обманывают его. Затем, оборачиваясь к сыну, он восклицал с восторгом: «Как он вырос! Совсем мужчина!» И осыпал любимых детей бесконечными поцелуями. Роберт представил отцу по очереди всех своих друзей. Хотя мальчуган старался разнообразить характеристики, но все они совпадали в одном. Каждый прекрасно относился к бедным сиротам. Когда наступила очередь Джона Манглса, то молодой капитан покраснел, словно девушка, и его голос дрожал во время разговора с отцом Мэри. Леди Эллен рассказала капитану Гранту об их путешествии. Капитан мог гордиться и сыном, и дочерью. Гарри Грант узнал о подвигах юного героя, узнал о том, что мальчик уже уплатил Гленарвану часть отцовского долга. Вслед за Эллен заговорил Джон Манглс. Он в таких выражениях говорил о Мэри, что Гарри Грант, которому Эллен уже успела сообщить в нескольких словах о взаимной любви молодых людей, соединил руку дочери с рукой отважного молодого капитана. Когда обо всем было переговорено тысячу раз, Гленарван рассказал Гарри Гранту об Айртоне. Капитан полностью подтвердил все сообщенное боцманом. «Это малый с головой и смельчак», — добавил он, — «но страсти увлекли его в сторону зла. Будем надеяться, что он одумается, и раскаяние вернет его к честной жизни». Но Гарри Грант хотел, прежде чем высадит Айртона на остров Марии Терезы, принять там, на своей скале, новых друзей. Он пригласил их посетить его деревянный домик и отобедать за столом Робинзона Тихого океана. Гленарван и его спутники с удовольствием приняли приглашение. Роберт и Мэри горели желанием увидеть места, где так долго страдал их отец. Снарядили лодку, и вскоре капитан с детьми, Эдуард, Селен, Гленарван, майор, Джон Манглс и Паганель высадились на берег острова. Достаточно было нескольких часов, чтобы обойти владения Гарри Гранта. Этот островок был в сущности вершиной подводной горы, плоскогорьем со множеством базальтовых скал и обломков вулканических пород. Под действием подземного огня эта гора в древние геологические эпохи постепенно поднялась из вод Тихого океана, но с тех пор прошло много веков, вулкан потух и образовался мирный островок. На нем наслоился плодородный чернозем, постепенно этой новой землей завладела растительность, китоловы оставили тут несколько домашних животных, коз и свиней. Те расплодились и с течением времени одичали. Таким образом, на острове, затерянном среди Тихого океана, появились представители всех трех царств природы. Когда же на остров попали моряки, потерпевшие крушение на Британии, то силы природы стали направляться рукой человека. В 2,5 года Гарри Грант и его матросы совершенно преобразили остров. Несколько тщательно обработанных акров земли приносили высокие урожаи. Гости подошли к домику, расположенному под сенью зеленых комедных деревьев. Перед окнами расстилалось безбрежное море, сверкавшее под ослепительными лучами солнца. Гарри Грант распорядился поставить стол под раскидистыми деревьями, и все уселись вокруг него, подали заднюю ножку козленка, хлеб из нарду, несколько чашек молока, 2-3 стебля дикого цикория, чистую холодную воду. Паганель был в восторге. Воскресли его старые мечты стать Робинзоном. Жалеть о судьбе этого плута Айртона не придется. Островок — настоящий рай! — с восторгом воскликнул географ. Да, этот крохотный островок был раем для трех несчастных, потерпевших крушение, — отозвался Гарри Грант. Но я сожалею, что это небольшой плодородный остров, где вместо ручья протекала бы река, а вместо бухточки был бы удобный порт. — А почему вы сожалеете об этом, капитан? — спросил Гленарван. — Потому что я мог бы основать здесь, на острове, в Тихом океане, колонию и подарить ее Шотландии. Вот как, капитан Грант, вы, стало быть, не оставили замысла, сделавшего вас столь популярным на нашей родине? — спросил Гленарван. — Нет, сэр, не оставил. Мне кажется, что вам суждено было спасти меня именно для того, чтобы я имел возможность привести в исполнение мой замысел. Необходимо, чтобы наши бедняки, обитатели Древней Каледонии, нашли себе убежище от нищеты на новой земле. Нашей дорогой родине необходимо иметь в этих морях свою, ей одной принадлежащую колонию, которая ни от кого не зависела бы и благоденствовала бы, чего ей так не хватает в Европе. «Это хорошо сказано, капитан Грант», — сказала леди Эллен. «Прекрасный план и вполне достоин благородного сердца. Но этот островок...» Наш скалистый островок может прокормить лишь несколько колонистов, а нам нужны обширные плодородные земли. «Ну что ж», — воскликнул Гленарван, — «будущее в наших руках, будем искать эти земли вместе». Гарри Грант и Гленарван крепко пожали друг другу руки, словно закрепляя этим рукопожатием данное обещание. Затем все пожелали узнать на этом самом островке, в этом скромном домике, историю крушения Британии, историю жизни этих людей за эти два долгих года. Гарри Грант охотно исполнил желание своих новых друзей. «История моя, — начал он, — похожа на историю всех Робинзонов, заброшенных на пустынный остров и понявших, что им надо рассчитывать лишь на самих себя, и они должны бороться за свою жизнь с силами природы. В ночь с 26 на 27 июня 1862 года Британия, потеряв управление во время шестидневной бури, разбилась о скалы острова Марии Терезы. Море яростно бушевало. Организовать спасение было невозможно, и вся моя несчастная команда погибла. Лишь матросам Бобу Лирсу, Джо Беллу и мне после многих тщетных попыток удалось добраться до берега. Земля, приютившая нас, представляла собой пустынный островок длиной в 5 миль, шириною в 2. На нем росло около 30 деревьев, было несколько лужаек и источник свежей пресной воды, к счастью, никогда не пересыхавший. Оказавшись с моими двумя матросами в этом затерянном уголке земного шара, я не пал духом и приготовился к упорной борьбе. Боб и Джо, мои отважные товарищи по несчастью, энергично помогали мне. По примеру Робинзона, героя Даниэля Дефо, мы начали с того, что подобрали обломки судна, инструменты, небольшое количество пороха, оружие и мешок с драгоценными для нас зернами. Первые дни были очень тяжелы, но вскоре охота и рыбная ловля обеспечили нас пищей, ибо остров кишел дикими козами, а у берегов водилось множество морских животных и рыб. Мало-помалу наша жизнь наладилось. Благодаря тому, что мне удалось спасти от крушения астрономические приборы, я мог точно определить, где находится островок, на каком расстоянии он лежит от обычных путей судов, и понял, что лишь счастливый случай может нас выручить. Непрестанно думая о моих любимых детях, но не надеясь больше их увидеть, я мужественно подчинился выпавшему на мою долю испытанию. Между тем мы работали, не покладая рук. Вскоре несколько акров земли были засеяны семенами, спасенными с Британии. Картофель, цикорий и щавель оздоровили нашу обычную пищу. Со временем появились другие овощи. Мы поймали и приручили несколько диких козлят. Появилось молоко, масло из нарду, росшего на дне пересохших ручьев. Мы выпекали довольно питательный хлеб. Словом, наш быт перестал нас тревожить. Мы выстроили домик из выброшенных на берег обломков Британии, покрыли его тщательно просмоленными парусами, и под таким надежным убежищем благополучно пережили период дождей. Сколько в этом домике обсуждалось планов, сколько было мечтаний, и самое чудесное из наших грез ныне сбылось. Сначала я хотел пуститься в море на лодке, построенной из обломков Британии, но ближайшая земля, архипелаг Паумоту, отстояла от нас на расстоянии в 1500 миль. Никакая лодка не могла бы выдержать подобный переход. Я отказался от этой мысли и положился на судьбу. Ах! Дорогие мои дети, как часто, стоя на береговых скалах, надеялись мы увидеть в морской дали судно. Но за все время нашего заточения на горизонте только 2-3 раза показались паруса, но, промелькнув, скрылись. Так прошло 2,5 года. Мы перестали надеяться, но не впадали в отчаяние. И вот, наконец, вчера, взобравшись на самую высокую гору, я увидел на западе легкий дымок. Он приближался. Вскоре я различил судно. Казалось, оно направлялось к нам. А вдруг оно пройдет мимо? Зачем ему здесь останавливаться? Ах, какой это был мучительный день! Как только не разорвалось мое сердце! Товарищи зажгли костер на вершине одной из здешних гор. Наступила ночь, но яхта не сигнализировала, что нас заметили, а ведь в ней заключалось наше спасение. Неужели она уплывет? Я больше не колебался. Тьма сгущалась. Судно могло ночью обогнуть остров и уйти. Я бросился в воду и поплыл к нему. Надежда утраивала мои силы. Я рассекал волны. Уже яхта была от меня в каких-нибудь 2 кабельтовых, когда вдруг она переменила галс. Вот тогда-то я стал отчаянно кричать. И крик этот услышали дети. Я вернулся на берег, обессиленный, сломленный волнением и усталостью. Матросы подобрали меня полумертвым. Эта последняя ночь, проведенная нами на острове, была ужасной. Мы уже считали себя навеки обреченными на одиночество. Но вот наступил рассвет, и мы увидели, что яхта медленно лавирует. Потом вы спустили шлюпку. Мы были спасены. Какое великое счастье, дети мои! Дорогие дети мои были в этой шлюпке и протягивали ко мне руки. Рассказ Гарри Гранта закончился среди поцелуев и ласк, которыми осыпали его Мэри и Роберт. И только тут капитан узнал, что своим спасением он обязан тому самому документу, который через неделю после крушения вложил в бутылку и доверил морю. Но о чем задумался Жак Паганель, во время рассказа капитана Гранта. Почтенный географ в тысячный раз восстанавливал в уме слова документа. Он поочередно припоминал все три толкования, и все три оказались ложными. Как же был обозначен на этих полуизъеденных морской водой листках остров Марии Терезы? Паганель не мог больше выдержать. Он схватил руку Гарри Гранта. «Капитан!» — воскликнул он. «Скажите мне, что вы написали в вашем загадочном документе?» Вопрос географа возбудил общий интерес, ибо сейчас предстояло услышать разгадку тайны, которую тщетно пытались разгадать в течение 9 месяцев. «А точно ли вы помните, капитан, текст документа?» — спросил Паганель. «Конечно», — ответил Гарри Грант. «Дня не проходило, чтобы я не припоминал этих слов. Ведь только на них была вся наша надежда». «Что же это были за слова, капитан?» — спросил Гленарван. «Наше самолюбие задето за живое». «Я к вашим услугам», — ответил Гарри Грант. «Ведь вы знаете, что, стремясь увеличить наши шансы на спасение, я вложил в бутылку документы, написанные на 3 языках. Какой же из 3 вас интересует?» «А разве они были не тождественны?» — воскликнул Паганель. «Тождественны, за исключением одного слова». «Тогда процитируйте нам французский текст», — сказал Гленарван. «Он был в наилучшей сохранности, и наши толкования основывались главным образом на нем». «Хорошо. Вот французский текст, слово в слово. 27 июня 1862 года. Трехмачтовое судно «Британия» из Глазго потерпело крушение в 1500 лье от Патагонии в южном полушарии. 2 матроса и капитан Грант добрались до острова Табор. «Что?» — воскликнул Паганель. «Там», — продолжал Гарри Грант, «постоянно терпя жестокие лишения, они бросили этот документ под 153 градусом долготы и 37 градусом 11 минутой широты. Окажите им помощь, или они погибнут». При слове «Табор» Паганель вскочил с места и, не будучи в силах сдержать себя, воскликнул: «Как? Остров Табор? Да ведь это остров Марии Терезы!» «Совершенно верно, мистер Паганель», — ответил Гарри Грант. «На английских и немецких картах Мария Тереза, а на французских он значится как остров Табор». В эту минуту тяжелый кулак опустился на плечо Паганеля, который даже присел от удара. Надо признаться, что удар этот нанесен был майором, впервые вышедшим из рамок приличия географ, сказал с глубочайшим презрением Макнапс. Но Паганель даже не осознал удара. Что значил этот удар по сравнению с ударом, нанесенным его самолюбию ученого? «Итак», — сказал Макнапс капитану Гранту, — «он был недалек от истины. Патагония, Австралия, Новая Зеландия казались ему бесспорным местонахождением потерпевших крушение». слово «континт», которое он истолковал вначале как «континент», стало впоследствии «постоянно». «Инди» означало сперва «индейцы», а затем «туземцы», и, наконец, правильно было понято слово «лишение». Только обрывок слова «абор» ввел в заблуждение проницательного географа. Паганель упорно считал его частью французского глагола «абордер» — «причаливать», тогда как это было название острова Табор, того самого, где нашли приют потерпевшие крушение на Британии. Ошибка эта, впрочем, простительна, поскольку на корабельных картах Дункана этот островок значился под названием Мария Тереза. «Все равно», — воскликнул Паганель, вырывая на себе волосы, «я не должен был забывать этого двойного наименования. Это непростительная ошибка, заблуждение недостойное секретаря географического общества. Я опозорен». «Господин Паганель, успокойтесь», — утешала географа леди Эллен. «Нет, нет, я настоящий осел». «И даже не ученый осел», — отозвался в виде утешения майор. Как только обед был окончен, Гарри Грант привел свое жилище в порядок. Он ничего не брал с собой, желая, чтобы преступник унаследовал имущество честного человека. Все вернулись на яхту. Гленарван намеревался отплыть в тот же день и дал приказ высадить боцмана на остров. Айртона привели на ют, и он оказался лицом к лицу с Гарри Грантом. «Это я, Айртон», — промолвил Грант. «Это вы, капитан», — отозвался боцман, нисколько не удивляясь. «Ну что же, я очень рад видеть вас в добром здравии». «По-видимому, Айртон, я сделал ошибку, высадив вас на обитаемую землю». «По-видимому, капитан, вы сейчас останетесь на этом пустынном островке. Надеюсь, что вы раскаетесь во всем том зле, которое причинили людям». «Все может быть», — спокойно ответил Айртон. Гленарван обратился к боцману. «Итак, Айртон, вы продолжаете настаивать на том, чтобы я высадил вас на необитаемый остров?» «Да». «Остров Табор вам подходит?» «Совершенно, сэр». «Теперь, Айртон, выслушайте мои последние слова. Здесь вы окажетесь вдали от всякой земли, без всякой возможности общения с другими людьми. Чудеса случаются редко, и едва ли вам удастся бежать отсюда. Вы будете здесь одиноки, но вы не будете затеряны и отрезаны от мира, как капитан Грант. Ибо хотя вы и не заслуживаете, чтобы люди помнили о вас, но они все же будут о вас помнить. Я знаю, где найти вас, Айртон, и я этого никогда не забуду». «Очень вам признателен, сэр», — просто ответил Айртон. То были последние слова, которыми обменялись Гленарван и боцман. Шлюпка стояла наготове, Айртон спустился в нее. Джон Манглс предварительно отправил на остров несколько ящиков с консервами, одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, боцман получил возможность начать трудовую жизнь и, работая, переродиться. У него было все необходимое, даже книги. Настал час расставания. Команда и пассажиры собрались на палубе. У многих сжалось сердце. Мэри Грант и леди Эллен не могли скрыть волнение. «Неужели это так необходимо?» — обратилась молодая женщина к мужу. «Неужели мы должны покинуть здесь этого несчастного?» «Да, Эллен, необходимо», — ответил лорд Гленарван. «Это искупление». В эту минуту шлюпка по команде Джона Манглса отчалила от яхты. Айртон, как всегда невозмутимый, стоя в лодке, снял шляпу и с суровой важностью поклонился. Гленарван, а за ним вся команда, обнажили головы, словно у постели умирающего, и шлюпка отплыла при гробовом молчании. Как только она достигла берега, Айртон выскочил на песок, а лодка вернулась к яхте. Было 4 часа пополудни, и с юта пассажиры могли видеть боцмана, который, скрестив на груди руки, неподвижно, словно статуя, стоял на прибрежной скале. Глаза его были устремлены на Дункан. «Отправляемся, сэр?» — спросил Джон Манглс. «Да, Джон», — ответил Гленарван, пытаясь скрыть волнение. «Вперед!» — крикнул капитан механику. Пар засвистел по трубам, винт закрутился, и в 8 часов вечера последние вершины острова Тобор скрылись в вечерней мгле.